Глава 34. Наташа. Вынув переносную люльку из такси, облегченно вздыхаю. Это наша с Сашей первая самостоятельная поездка, и, кажется, она прошла отлично. Зря я так волновалась. Поправляю широкий ремешок объемной сумки для вещей сына на плече и иду к подъезду общежития, в котором живут Ваня и Маша. Увидев меня в окно, радостно машет двумя руками. Улыбаюсь в ответ. После моих родов мы виделись лишь однажды. Через неделю после того, как нас выписали из роддома, Маша приезжала ненадолго с подарками. Потом было не до этого, а сегодня они с Ваней отмечают годовщину свадьбы. Пригласили меня и Рому. «Наташ, привет!» Здоровается выходящий из дома навстречу мне Иван. «Давай помогу». Забирает люльку из моей руки, прежде чем я могу опомниться, и придерживает для меня дверь. Вместе заходим в подъезд. «Где Ромыч? Я думал, вы вместе приедете». «Совещание в фонде». Закатываю глаза. Сказал, что немного задержится. Мы снова немного повздорили, потому что Рома настаивал на том, чтобы я и Сашенька дождались его дома, а я не хотела быть непунктуальной и заставлять ребят нас ждать. Ехать на служебной машине, которую Березовский собирался отправить за нами, я тоже отказалась. Зачем? Если можно заказать комфортабельное такси. «Деловой он у нас стал», — говорит Ваня, шагая впереди меня по лестнице и время от времени на меня оборачиваясь. Хотя по нему ведь всегда видно было, что далеко пойдет. Амбиции у него вагон, он как быстро взлетел. «Быстро, да». Сорвался с места, забрызгав меня грязью и разрушив наш дом. «За все в этой жизни нужно платить». И за быстрый и успешный старт, оказывается, тоже. Еще до того, как мы заходим в квартиру, я чувствую запах жареной курицы и вареной картошки. Рот против воли наполняется слюной. Когда-то это были едва ли не самые мною любимые блюда. Маша встречает на пороге. Тихо ахнув, осторожно забирает у мужа люльку с Сашенькой. «Подрос, Наташ!» — шепчет с улыбкой. «Какой хорошенький, боже!» Я целую подругу в щеку и скидываю обувь. Выбежавший из смежной комнаты Артёмка, заметив меня, смущенно прячется за спиной отца. Я присаживаюсь на корточки, подзываю его и вынимаю из сумки подарок. А затем, пользуясь коротким замешательством, ловлю мальчишку в объятия и под негромкий смех Маши сочно целую в щеку. «Наташа, твой Сашка вылитый, Рома. Видишь, да? Думаешь, у нас с его отцом хоть и все очень сложно, но мне нравится, когда окружающие замечают их сходство. Я всегда хотела, чтобы наши дети походили на него». «Похож, похож», — подтверждает Ваня. «Как будто маленький Березовский спит». Маленький Березовский, словно услышав, что речь идет о нем, хмурит бровки, сжимает маленькие кулачки и открывает глаза. Я тут же подхватываю его на руки и прижимаю к груди. Там такая огромная любовь к малышу, что всякий раз, когда я делаю это, что за ребрами и в горле начинается легкое свербение. Рома задерживается совсем ненамного, меньше, чем на час. Заходит высокий, красивый, в черном деловом костюме, но уже без галстука. Наверное, снял и оставил его в машине. Снимает обувь, пиджак и закатывает рукава белой рубашки. Отчего становится еще сексуальнее. Я держу себя в руках, улыбаюсь даже, но демоны ревности уже грызут изнутри. Как долго он сможет продержаться без секса? Вдруг уже и не держится? Вдруг устал ждать и отбиваться от жаждущих затащить его в постель? Склонившись над сыном, касаюсь губами его лба и щёчек. Не к месту взметнувшиеся в груди эмоции грозят испортить настроение. Нельзя позволить. Перекинувшись парой слов с Машей и Ваней и поздравив их с очередной годовщиной, Березовский подходит ко мне. «Наташ, когда ехали, все нормально?» «Конечно, все отлично. Водить машину умеете не только ты и Слава. Давай Сашку подержу». Протягивает руки и забирает у меня сына. Он спал днем. Да, спал, пока мы ехали в такси. Поправляю взъерошенные волосы на голове Сашеньки и вдруг перехватываю внимательный взгляд Маши. Прикусив нижнюю губу, она улыбается. Я теряюсь на мгновение, но отвечаю ей тем же. Знаю, как они с Ваней переживают за нас и как не хотят нашего развода. А я... Я уже, если честно, и не знаю, что с этим нашим разводом делать. Он несколько раз откладывался, а теперь просто повис в воздухе нерешенным вопросом. Я сознательно блокирую все мысли о нем, а Березовский молчит, словно мое заявление все еще не лежит в суде. За столом весело и непринужденно. Ваня и Рома вспоминают забавные случаи из общего детдомовского детства. И это удивительно, потому что печальных было гораздо больше, но память они им обоим не засорили. «А помнишь, как тебя дежурным на кухню поставили?» — смеется Иван. «И ты меня к себе в помощники взял. Это когда мы с тобой неспелых груш объелись. Да-да, они были неспелые, немытые, кислые и жесткие, как картошка. Мы лопали их, пока никто не видит, а потом ночью мучились с животами». Мы с Машей слышали эту историю около пары десятков раз, но каждый раз как в первый, потому что с каждым годом она обрастает все новыми подробностями. А как мы сбежали купаться на котлован, и сами все какие-то коряги исцарапались, и трусы казённые изорвали. Ага, а ты потом воспитателям сказал, что тебя уличная кошка поцарапала. Усадив на колени проснувшуюся Катеньку, подруга с ностальгией рассказывает о том, как зарождались их с Ваней чувства. Как вначале он показался ей слишком грубым и хамоватым, и как потом она без памяти в него влюбилась. «Я всегда мечтала, чтобы один раз и навсегда», — говорит, поглаживая с нежностью на мужа. «Ну, чтобы без всяких там разрывов и вторых браков». «Какие еще вторые браки, Маш?» — буркает он. «Я тебе никогда никому не отдам». «Ну, Вань, я же и говорю, что всегда мечтала о такой семье, как у нас с тобой, чтобы сквозь года рука об руку». На этом моменте взгляд Маши заволакивает влажной пеленой, а я тяжело сглатываю. Мы с Ромой молчим. Улыбка на моем лице застывает пластмассой, потому что я мечтала ровно о том же. И мы не раз с ней обсуждали это. «Я очень благодарна тебе, Ваня, за то, что ты есть. Маш, не перебивай», — шутливо ударяет по плечу. «Благодарна за то, что ты есть, что ты всегда рядом. Благодарна за поддержку и твою любовь». «Я тоже». «Спасибо тебе за наших прекрасных детей». Березовский тихо вздыхает и касается своим коленом моей ноги под столом. Прокатившаяся по телу жаркая удушливая волна перекрывает дыхание. Мое лицо начинает гореть. «Да, бывает, что мы спорим и даже ссоримся, но это ведь нормально, мы же живые люди, и у нас есть эмоции», продолжает говорить воодушевленно. «Но ни разу у меня не возникло мысли расстаться с тобой. Я тебе расстанусь. Потому что семья и отношения — это всегда взаимные компромиссы и умение понимать и прощать». Бедро Березовского прижимается к моему еще теснее. Я опускаю взгляд в тарелку с салатом и не шевелюсь. Каждое слово Маши, как летящий в мишень дротик, пронзает плоть, выпуская наружу комплексы и сомнения. «Это ведь во мне дело, да? Мои обиды, с которыми я никак не могу расстаться, и тотальное недоверие, что не могу в себе побороть. Я виновата, что мы рядом, но не вместе». «Смотря что прощать, Маш». Вдруг подает голос Рома. «Бывают поступки, которые очень тяжело принять. Все зависит от глубины чувств обиженного и силы раскаяния отступившегося».